Глава 10. Голова гудит. Паровоз в голове. Старый, ржавый, работающий с трудом. Тащит несколько вагонов. Топка загружена углем, котел на максимальном давлении. Кулисный механизм движется с натугой. Паровоз не вывозит. Какого черта паровоз делает в моей голове, и как его оттуда вытащить? Открыв глаза, я понял, что все не так просто. Левый глаз не открывается. Только правый и только наполовину. Ощущение, что мое лицо использовали вместо наковальни. Про тело и говорить нечего. Тело болит так, словно побывало в качестве прокладки между сваей и бабой своебоя. В какой заднице я побывал? «Вроде очнулся», — сказал кто-то. «Глаз правый приоткрыл. Погляди». «Да, в себя пришел», — ответил женский голос. «Крепок, однако. Думала, минимум сутки еще спать будет». Надо мной нависла Ольга Баркова. Натянуто улыбнулась. «Что вы со мной сделали?» — с трудом спросил я. «Это ты сам с собой сделал, Никит». По голосу я определил, что говорит Андрюха Боков. «Сам?» — по возможности удивился я. «Ничего не помню». «Сейчас я тебе укольчик поставлю и отцеплю капельницу», — сказала Ольга. «Потерпишь немного. Будет больно. Очень больно. Зато минут через 5 легче станет. Готов?» «Готов», — пробормотал я. «Хуже все равно быть не может». Укола не почувствовал. Только какие-то манипуляции с правым бедром. «Готово», — сообщила Ольга. «Не жжет?» «Немного», — ответил я, чувствуя, как по ноге распространяется легкое жжение. Даже приятное в какой-то степени. Лучше, чем тупая боль, которую ощущаю всем телом. Насчет приятного жжения я ошибся. Распространяясь по телу, оно начало становиться сильнее. Спустя полминуты мне показалось, что меня засунули в кипящий котел и начали варить. Минуты 3 чудеса длились. Недолго. По ощущениям, вечность. Боль стихла резко, и на ее место пришла приятная легкость. «Терпеливо, однако», — с удивлением сказал Боков. «Не то, что ты», — ответила Ольга. «Помнишь, орал, как резанный?» «Я и был резанный», — недовольно буркнул Боков. Еще минута, и я начал осматриваться. Лежу в комнате с одним окном, кроватью и тумбочкой. Стены и потолок белые. Из одежды на мне только трусы. Укрыт легким одеялом бело-коричневого цвета. Рядом с кроватью стоят Ольга Баркова и Андрюха Боков и пристально смотрят на меня. «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» — воскликнул Боков. Я с трудом сел и пробормотал. «Это конфабуляция. Эффект Манделы, если по-современному». Ольга нахмурилась и сказала. «Похоже, что сотрясение сильное. Не понимаю, что он говорит». «Никит, ты о чем?» — спросил Боков. «Глеб Жеглов не говорил, ну и рожа у тебя, Шарапов», — ответил я. «Он сказал, ну и рожа у тебя, Володь. Ох, рожа. Смотреть страшно. Конфабуляция — ложная массовая память. Так понятнее? Эффект Манделы — то же самое. Умер он в 2013 году, но все считают, что гораздо раньше. Долгая история, если все рассказывать». «Интересно», — смутилась Ольга. «Беру слова обратно, сотрясения, возможно, нет. А если и есть, то легкое. Крепкий ты, Никита». Первым делом я посмотрел на руки. Костяшки не просто разбиты, они уничтожены. Ощущение, что я ломал кулаками бетон. Кровь давно запеклась и превратилась в толстые грязные коросты. До самых плеч руки усыпаны синяками. Плечи тоже в синяках. И грудь, и ноги. Не удивлюсь, если узнаю, что на заднице тоже синяки. Большая часть синяков недостойна, чтобы их замечать, но наберется десяток таких, что смотреть страшно. Я что, со скалы упал? Со скалы в озеро упал, а затем водоворотом в пещеру затянуло и по подземной реке пару десятков километров протащило. Затем меня поймали пещера грызы и долго жевали. Потом был в желудке углеводородного червя. Что-то фантазия разыгралась. Суставы ломит. Позвоночник отказывается гнуться. Что с лицом, боюсь представить. В руках Бокова появилось зеркало, и он направил его на меня. «Ну и рожу у тебя, Шарапов», — пробормотал я, напрочь забыв обо всем, а тем более о конфабуляции и эффекте Манделы. Левый глаз пострадал больше всего и распух до ужаса. Жаль, нет рассечения, удалось бы избежать такого масштабного синяка. Правый глаз можно считать относительно целым. Нос размером с солидную картошку. Губы большие и темно-синие. На шее глубокая царапина. «Кто меня так отделал?» — тихо спросил я. «Да много кто», — усмехнулся Боков. «Так сразу и не скажешь. Долгая история, но интересная». «Сушняк», — пробормотал я. «И жрать хочется. Мы вообще где?» «В поселке Двойка», — ответила Ольга. «У меня дома. Это одна из трех палат. Подрабатываю иногда. Лечу таких, как ты. Идти можешь? Чай стынет». Мне дали новую одежду, серого цвета, спортивный костюм. Старая одежда выброшена, потому что превратилась в лохмотье. Идти могу, но покачиваясь и стараясь за что-нибудь придерживаться. Дом у Ольги большой. Коридор широкий и светлый. Кухня просторная, с роскошной мебелью. Большое окно во всю стену имеет вид на реку Тихую. Красивый вид, ничего не скажешь. На втором этаже находимся. «Хорошо живешь, Оля», — сказал я и начал через силу пить чай. Зубы на горячее отзываются болью. «Давно я здесь, если не секрет?» «Со вчерашнего дня», — рассказал Боков. «Утром тебя отыскали и привезли». «А из дворца Паны когда уехал?» «Позавчера, Никит», — улыбнувшись, ответила Ольга. «Ничего не помню». «Давайте рассказывайте, что со мной произошло». Андрюха приступил к рассказу. Цепь событий совершенно точно восстановить не удалось, но большая их часть известна. Я, честно сказать, подобного от себя не ожидал. Покинув в плохом настроении захваченный нами дворец Пана, направился в поселок Заксенхаузен. Кейли моему приезду обрадовалась. Успокоив ее и заставив сидеть дома, двинулся к старому контрразведчику Егорову и говорил с ним почти час. Удалось вспомнить все это достаточно легко. Диалог со стариком был напряженный. В конечном итоге он согласился с тем, что я прав и поступил правильно. После Егорова приехал к Модесту Карандашову и познакомился там с Аленой Ревенко, умная женщина. Судя по тому, что услышал, руководить финансовой частью трех поселков теперь будет она. Экономику подымать, так сказать. После знакомства мы решили выпить. Я рассказал все, что происходило. Возражений не последовало. Под действием алкоголя язык развязался. Все снова согласились со мной. Выпили мы с Модестом прилично. Примерно там память пошла фрагментами. Зачем поехал в поселок Рок, мне неизвестно. Модест умудрился забрать у меня ключи от машины, и доступ к имуществу я потерял. Деньги у меня были, и немало. Лучше бы их не было. Уговорив кого-то из жителей вести меня в поселок Рок, через час был в одном из его кабаков. Там память окончательно отшибла. Со слов очевидцев, которыми являются два бойца из отряда Зубаря, оставшихся в городе, ситуация получилась скверная. Пил я в кабаке с тремя американцами и двумя казахами. Компания так себе, сразу надо было понять. Как угораздило-то. Пили много и то, что хорошо горит. Местный самогон. Посетителей было немного, и это хорошо. Драку начал не я. Один из казахов что-то не поделил с американцем и начал драться. Я решил разнять, но получил обратный эффект. Били меня и бил я. Казахов точно свалил, парни Зубаря врать не станут. Сломал стол и два стула, но свалил. Получил по морде не раз, но свалил. С американцами было сложнее. Двоих ушатал стулом, третий оказался здоровым и крепким. И не таким пьяным. Битва была не на жизнь, а на смерть. Получил по самое не хочу, но вышел из схватки победителем. После этого был скручен и имел разговор с владельцем кабака. Ущерба насчитали аж на 23 тысячи кредитов. Чудом убедив, что все отдам, я был выпущен на свободу. Но почему все такие наивные-то? После инцидента в кабаке пил с парнями Зубаря в здании, которое они называют казармой. Был там до двух ночи. Сперва все шло мирно, а потом мы решили узнать, кто круче. Разделились на две группы и бились стенка на стенку. Одному из бойцов сломали руку, а другому — нос. На этом решили закончить и двинулись к местному главе с целью установления новых правил в городе. Там была стычка со стрельбой, но никто не погиб и даже не был ранен. Мирное соглашение было достигнуто. Воодушевившись собственными достижениями, я и девять бойцов Зубаря отправились в поселок Двойка. Сам Зубарь в это время ехал в поселок Рок в компании Бокова Андрюхи и Максима Ефименко. Разминулись, потому что разными дорогами поехали. Не разминулись бы, все могло быть лучше. Если в поселке Рок свержение власти Пана восприняли относительно спокойно и всех его пособников быстро отправили на покой, то в поселке Двойка все обстояло иначе. Там мнения разделились. Люди Пана смогли собраться и выжить. Наш приезд они восприняли как принуждение к действию и пошли в атаку. Бой случился у парома, ведущего на другую сторону поселка. Мы приехали в тот момент, когда 12 пособников пана решили перебраться на основной берег поселка с помощью парома. Точной информации нет, но бой был нешуточный. Трое бойцов Зубари стали тяжелыми трехсотами, еще 5 — легкими. Сухими из воды вышли только я и боец по фамилии Ботов. Пособникам пана, намеревавшимся свалить в неизвестном направлении, повезло меньше. 7 убитых, 3 раненых, 2 сдались. Парому и зданиям, обслуживающим его, досталось. Убытки оценили почти в 100 штук кредитов. В 6 утра я и боец Ботов перебрались вплавь на другой берег реки Тихой и Мокрой, пришли в бар под названием Тихий, расположенный на небольшом песчаном пляже. Что они поделили с 3 бразильцами, я не знаю, как не знает и никто другой. Со слов очевидцев, драку начали мы, потому что просто захотели выпустить пар. До этого будто вышиванием занимались. Бразильцы были биты и ушли за подмогой. Бить нас пришло аж 7. Какие-то мексиканцы и кубинцы. Кореша бразильцев. Владелец бара и вышибал решили помочь им. Зря, как выяснилось. Сдаваться мы были не готовы. Хорошо, что до стрельбы не дошло. Кто-то узнал Ботова и сказал, что убив нас, можно хапнуть больших проблем. Ну, разве сдадутся просто так 2 пьяных русских? Оборону держали в коридоре бара, используя подручные средства. Стулья, столы, бутылки и все, что попадалось нам и нападавшим под руки. Закончилась драка нашим с Ботовым поражением. Задавили силы и неслабо избили в целях профилактики. Хозяин кафе выставил счет на 30 тысяч кредитов. Боков, Зубарь и Ефименко забрали нас в 8 утра. В сознании я несколько раз приходил, но в сознании не был. Крыша съехала, по-другому не скажешь. «Не врут?» — с сомнением спросил я. «Не врут», — твердо ответил Боков. «Ты удивлен?» «Удивлен — неподходящее слово», — ответил я. «Я в ужасе. Никогда бы не поверил, что по пьяни можно так накуролесить. Нихерово я так психанул. Где же мне теперь столько денег-то взять, а? Век ведь не рассчитаюсь». «Андрюша, посмеялись и хватит», — заулыбалась Ольга. «У Никиты и так в прямом смысле лица нет, а после услышанного оно еще и приуныло. Унылая отсутствующая рожа — это нечто. Говори правду, Боков». Я недоумевающе посмотрел на Ольгу. «Рожа у меня не сахар, согласен. Непонятно, о какой правде речь». «То, что я рассказал, было в реальности», — тоже заулыбался Боков. «Я просто немного соврал. И в поселке рок драки были, и в двойке бой у парома был, и затем в баре. Парни Зубари навели там шороху, вот только ты с ними не был. Ты попал в другую, менее веселую передрягу. Приехав в поселок Рок, ты зашел в кабак, полирнул свое опьянение 2 стаканами вискаря и отправился в туалет. Там тебя и накрыло». «В смысле накрыло?» — нахмурился я. Хмуриться больно. «Не все пособники пана успокоились», — продолжил Боков. «На входе в туалет тебя приложили по лицу прикладом и тем самым вырубили. Еще попинали неслабо. Один особо прыткий мудак станцевал на твоем лице чечетку. Так рассказал очевидец, справлявший в одной из кабинок большую нужду и подглядывающий за происходящим через щель. После этого тебя вынесли из кабака через задний вход, погрузили в машину, повезли в поселок Двойка. Парни Зубари, скажи им спасибо, быстро поняли, что происходит, и бросились в погоню. В бою у парома ты присутствовал, но в бессознательном состоянии. 2 пособников пана все же смогли перебраться на другой берег поселка и прихватить тебя с собой. Парни Зубаря не успокоились и продолжили погоню. Следующая стычка произошла в баре Тихий на побережье, где по договоренности ждали еще 6 человек пана. Снова перестрелка, и снова тебя чудом не задело. На этом конец, потому что прибыли мы, и все закончилось. Вот такая вот она, правда. Ложь красивее была, верно?» «Меня похитить, что ли, пытались?» — спросил я, продолжая хмуриться. Голова совсем не варит. «Да, тебя пытались похитить», — ответила Ольга. «И у них почти получилось, если бы не парни Зубари. Им скажи спасибо. Тебе спасибо тоже полагается, потому что благодаря тебе стало известно о небольшом лагере, находящемся в 100 километрах от поселка Двойка по ту сторону реки. В лагере находились 9 бойцов, и все они упокоены. Лагерь, кстати, хороший». «Маленькое уточнение. Мы на каком берегу реки Тихой?» — спросил я. «На основном», — ответил Боков. «Чтобы уехать в Рок или Заксенхаузен, паромом пользоваться не нужно». «Ясно», — ответил я и осторожно встал. «Вы сидите и разговаривайте. Пойду прилягу. Плохо что-то мне становится». Боков и Ольга помогли мне дойти до комнаты, в которой я недавно отлеживался. Увалившись на кровати, я за несколько минут сумел уснуть. Нанесенный ущерб нужно лечить, а лучшее лекарство — сон. На этот раз пробуждение было не столь тягостным. Без паровозов в голове и своебоев, которые уничтожали мое тело. Состояние не ахти какое, но оно улучшилось. Голова яснее, тело не так сильно болит, и глаз, кажется, начинает видеть. На улице ночь. Свет луны немного освещает комнатушку. Не став искать выключатель, я, стараясь быть бесшумным, вышел в коридор. В коридоре светлее, потому что горит ночник. Сходив на кухню, напился воды из-под крана и съел пару печенек, лежащих в вазочке. По шкафам лазить не стал. В холодильник тоже не заглянул. Без хозяйки хозяйничать не имею права. Соседнее с кухней помещение — просторный зал. Тоже с панорамным окном и просто огромной лоджией, из которой хорошо видно реку Тихую и край противоположной части поселка Двойка. Ольга нашлась в лоджии. Сидит в кресле-качалке с бокалом чего-то темного и смотрит на звезды, которые отлично видно через прозрачную крышу. «Ты знал, что в этом мире нет земных созвездий?» — тихо спросила она. «Нет», — так же тихо ответил я. «Как-то не заморачивался насчет этого. Но могу сходу высказать гипотезу и думаю, что она будет самой распространенной. Этот мир находится в другой части космоса и, следовательно, имеет другие созвездия в небе. Либо этот мир находится в альтернативной реальности, что мало чего меняет». «Да», — еле заметно кивнула Ольга, — «эти гипотезы самые распространенные, но подтвердить их никто не может. На дворе 21 век, и мы путешествуем в другой мир посредством порталов, а на Луну так и не слетали. О планетах так вообще нет смысла говорить, они для людей далеки». «А как же Нил Армстронг?» — спросил я и сел в кресло рядом с Ольгой. «Не качалку, обычное, но мягкое и удобное. Американцы не были на Луне. Это обман». «Не буду спорить», — пробормотал я, рассматривая звезды. «Я вколола тебе хороший препарат», — рассказала Ольга. «Лучше стало». Я кивнул. «Заметно лучше». «Вино будешь, Никит? Слабенькое и сладкое. Понравится». «Попробую», — сомневаясь, — сказал я. «Есть вероятность, что организм откажется от алкоголя». «В твоей ситуации полезно», — сказала Ольга, наполнив второй бокал из небольшого графина. «Вот увидишь. Именно это вино хорошо прибавляет сил». Я взял бокал и осторожно попробовал вино. Приторно-сладкий сливовый компот с легким привкусом малины, а не вино это. Алкоголь не чувствуется. Если он там есть, то в слишком малой дозе. Вино вкусное, оценил я. Но не по мне. Водой бы разбавить не мешало. Не люблю приторно-сладкое. «Горького ты уже попил», — передразнила Ольга. «Сходи на кухню и разбавь один к одному, ничего страшного с тобой не случится. Главное, воду из фильтра налей, она там кипяченая. Пить из крана опасно, потому что можно суточную прописку на жительство в туалете получить». Я сходил на кухню, отыскал фильтр и разбавил вино. Прихватив с собой табурет, вернулся в лоджию. Сев в кресло, положил ноги на табурет и начал пить вино. «Обращал внимание на Луну?» — спросила Ольга. Я посмотрел на полумесяц убывающей Луны и ответил: «Обращал, конечно. Луна как луна. На земную как две капли воды похоже. Сестра-близняшка». «Именно», — тихо согласилась Ольга. «Местная луна с земной близняшки. Рельеф только разный. Но точно так же повернута к планете одной стороной, а другую видеть просто невозможно. Никакие домыслы в голову не приходят?» «Есть домысел», — подумав, ответил я. «Было мне лет 20, когда прочитал статейку одного ученого. Он утверждал, что Луна — это командный центр инопланетян, с которого они следят за нами. Искусственный спутник, так сказать. Основываясь на его утверждениях, недоказанных, кстати, можно предположить следующее. Два мира, наш прежний и этот, одного поля ягоды. Луны это подтверждают. Слишком велики совпадения». «Есть такая гипотеза, Никит. Эту статью я тоже где-то читала. Планета, на которой мы сейчас находимся, полна загадок. Один материк, который доступен переселенцам. Другие материки для нас закрыты. В их наличии можно не сомневаться, но обнаружить их так и не удалось». «Нет мореплавателей», — предположил я. «Есть», — ответила Ольга. «Авантюристов, желающих исследовать неизведанное навалом. Острова рядом с материком многие открыты, а вот то, что лежит дальше, нет. Кто-то пробовал плавать на плотах, а кто-то создавал достаточно хорошие корабли. все тщетно. Есть зыбкая граница. Начинается она в 100 морских милях от берега материка и заканчивается в 1000 с небольшим миль в некоторых местах, где имеются большие острова. Дальше этой границы не уплыть. Найдется то, что заставит пойти корабль ко дну. Люди, попавшие в бедствие, в большинстве случаев возвращались. Некоторые пробовали снова и снова терпели поражение. Не уплыть, сколько ни пробуй. «Интересно», — пробормотал я. «Получается, что нас не пускают дальше определенные черты. Не хотят, чтобы увидели и узнали то, о чем знать не положено. Интересно». «В этом мире много загадок», — слишком тихо сказала Ольга, словно боясь быть услышанной. «Вряд ли мы когда-нибудь разгадаем их». Мы просидели еще с часок, а затем отправились спать. Точнее, отправился я, а Ольга так и осталась в лоджии с целью допить графин. От нее я узнал, что Андрюха Боков, Максим Ефименко и Алена Ревенко уехали в город Светлый. Первый — навстречу с серьезными дядями из Единого банка. Последние — готовятся к переезду. Максим Ефименко перебирается в поселок Рог, Алена Ревенко — в Заксенхаузен. В целом обстановку в трех поселках можно назвать стабильной. Главным теперь считается Боков, хотя сам он с этим не согласен. Главным в поселке Заксенхаузен стал Модест Карандашов и сходу приступил к работе. В поселке Рог власть тоже сменилась, и теперь всем заведует Зубарь. Честно, меня это удивило. В поселке Двойка все осталось по-прежнему. Местный глава, кубинец Карлос Алонсо, решил сотрудничать с новой властью. Активно сотрудничать. Отношения с паном у него, как выяснилось, были натянуты. С Боковым хорошие. Дворец пана отдали в распоряжение таджиков, недавно прибывших в этот мир. Не навсегда, а на время реконструкции. Японский стиль должен пропасть, а на его место придет современный. По словам прорабов, на все работы уйдет у них около 3 месяцев. По завершении стройки они переключатся на возведение курортного городка. Чистое озеро теперь доступно для всех. В недалеком будущем 3 поселка ждут изменений. Главное — создание единого органа власти и органа правопорядка. Лишь бы по совести этот правопорядок работал, а не как в мире прежнем. Также планируется расширение промышленности, сельского хозяйства и количество жилья в поселках. Новых людей привлекать будем. Последнее, и, наверное, самое приятное, я немного разбогател. От лица 3 поселков мне предоставили жилье на выбор. Добротные дома в любом из поселков. Помимо жилья имеется солидная денежная награда. 150 тысяч кредитов, немалая сумма. Стоит задуматься о бизнесе. Думаю, что обоснуюсь в Двойке. Из всех 3 поселков она нравится больше. Интересно, как там Кейли? Не забыла еще обо мне? Ждет, уверен, ждет. С мыслями о славном будущем я благополучно уснул. Утро началось с приведения себя в порядок. Лицо все еще ужасно, но опухоль спадает. Волшебное лечение Ольги помогает. Не успел проснуться, а уже получил 2 уколов в ягодичную мышцу. Отмачивал коросты на руках в растворе фурацилина. После обработки перекисью руки были забинтованы. Умело забинтованы. Хватательной функции не потерял. Побрившись и помывшись, отправился завтракать. Ольга напекла блинов. Кроме них на столе много всего вкусного, начиная от творога и заканчивая рыбой и мясом. Голодным остаться не светит. «Какие планы на сегодня?» — спросил я. «Определился, где осядешь?» — вопросом ответила Ольга. «Да», — кивнул я. «В Двойке буду жить. На этом берегу только. Не хочу паромом себя обременять. Из 3 поселков этот более всех по душе». «Хороший выбор», — Ольга улыбнулась. Ее утро началось не с чая и даже не с кофе. Бокал вина. «Позавтракаешь и поедем в администрацию. Карлос Алонсо все покажет и расскажет. Думаю, что добротный домик для тебя найдется. На хоромы, как у меня, не рассчитывай». «А на такой же вид из окна, как у тебя?» — поинтересовался я, показав в сторону реки Тихой. «Все у Карлоса», — ответила Ольга. «Завтракай и пойдем». До местной администрации от дома Ольги 3 минуты пешком. Находится она в 3-этажном кирпичном здании, выкрашенном в белый цвет. У самой крыши большая вывеска, на которой написано на нескольких языках, что здание является администрацией. Рядом имеется парк площадью в 10 соток с прудиком и фонтаном. Забора нет, и это радует. Охраны тоже нет. Карлос Алонсо встретил нас в дверях. На вид ему лет 50. сильно смугл и черноволос. Аккуратно выбрит и подстрижен. Одет в белоснежные брюки, бежевые туфли и розовую рубашку с нежно-голубым галстуком. По-русски говорит отлично. Поприветствовав нас, повел в кабинет, не забыв попросить секретаршу принести угощение для гостей и перед этим уточнив у меня, что буду пить. Кабинет Карлоса нельзя назвать роскошным. Он простой, но уютный. Правда, сильно прокуренный. Я и Ольга сели на простенький диван. Карлос сел в кресло и закурил трубку. Я ожидал сигару, но, видимо, с ними здесь напряженно. Табак, забитый в трубку, если честно, пахнет жутко. Секретарша принесла угощение. Тарелку с фруктами, тарелку с мясной нарезкой, вазочку конфет, мне чай, Ольге вино, а Карлосу коктейль. Не удивлюсь, если в основе коктейля лежит ром. Ром на Кубе любит. «Я ждал, что вы придете ко мне», — заговорил Карлос. «Если пришли, значит, Никита решил жить в нашем поселке. Я очень рад. Честно. Двойка — лучшее место. Заксенхаузен и Рок мне никогда не нравились. Я говорил с Боковым, поэтому в курсе всего. Предложить могу немногое. Поглядите, может, что понравится. Только уточнить хочу. Дома, принадлежавшие пособникам пана, рассматривать будете? Их всего 4. Лишившись хозяев, они автоматически стали собственностью поселка». «А что в них такого?» — удивился я. «Да ничего», — пожал плечами Карлос. «Я просто уточнил. Мало ли что. Предрассудки у людей всякие бывают». «Мне без разницы, кто был прежним хозяином дома», — сообщил я. «Кто был хозяином до прежнего хозяина. Не суеверный». «Тогда давайте так», — начал Карлос и полез в стол, продолжив говорить. «Мы, как знали, и сделали всю работу еще вчера. Фотографий немного, но они хорошие и даже распечатанные». Карлос вытащил из стола белую бумажную папку и протянул мне. «Выбирай. Определишься и пойдем смотреть. Определишься и там, тогда сделаем документы». Домов на выбор оказалось 14. 8 из них по ту сторону реки. Их сразу отмел в сторону. Осталось 6, и из них только один у берега с видом на реку. Дом одноэтажный, но с виду добротный. Из бруса и вроде новенький. Жилая площадь квадратов 80 с небольшим. Участок соток 10-12, не больше. Имеется гараж, банька, беседка, небольшой огородик с плодовыми деревьями и дровяник. Решил не тянуть и отправиться на смотрины. Вживую дом оказался лучше, чем на фотографиях. Построили его лет 10 назад. Участок огорожен сплошным деревянным забором высотой в 2 метра и имеет хорошие железные ворота. Гараж из кирпича, баня срубовая. Раньше дом принадлежал какому-то итальянцу, о котором больше года ни слуху, ни духу. Если хозяин не появляется в течение года и не уведомляет о себе из других городов, то дома автоматически считаются собственностью поселка. Хотя случаи разные бывают, но сейчас не об этом. «Что скажешь, Никит?» — спросила Ольга, когда я закончил осмотр. Все это время она и Карлос сидели в беседке и о чем-то мирно беседовали. «Нормальный домик», — ответил я. «Мне нравится. Главное, что у реки. Жилую площадь при желании можно увеличить. Снести этот дом и построить новый. Мое решение беру». «Хорошее решение», — обрадовался Карлос. «Дело за малым. Бюрократия. Думаю, что на все про все уйдет не более часа. Возвращаемся в администрацию». Спустя час я стал полноправным хозяином дома. Карлос выдал не только документы на право собственности жилья, но и новый паспорт. От заксенхаузенского, который сделал Уилкинсон, отличается. Похож на старый, по словам Карлоса, стандартен. Тот, что выдал Уилкинс, можно выкинуть. Этот котируется почти на всем материке. С денежным вознаграждением оказалось сложнее. Чтобы его получить, я должен попасть в город Светлый и зарегистрироваться в едином банке. Счет уже открыт, и деньги на нем лежат. Но получение только после регистрации. В больших деньгах пока не нуждаюсь, поэтому решу проблему в ближайшее время. Заодно на город Светлый погляжу. Интересно же. Пообедав с Ольгой у нее дома, я, скрипя зубами, занял у нее пару сотен кредитов и отправился в поселок Заксенхаузен на старом Ниссане с неразговорчивым узбеком. Пора съезжать от Бокова и заселяться в собственное жилье. Дорога предоставляет возможность подумать. Узбек не любитель давить на газ. Ниссан едет медленно. Разбитая подвеска стучит, как кузнечный молот, того и гляди, что-нибудь отвалится. Я вернулся назад. В тот злополучный день, когда встретился с Машей и Старым из темного будущего. Мысленно вернулся, конечно. Физически это невозможно. Время вспять не повернешь. Тот день изменил мою жизнь окончательно и бесповоротно. Все могло быть иначе. Продолжать существовать среди людей в мире прежнем и ни к чему не стремиться? Нет, не по мне. Сейчас точно не по мне. Могу ли я сказать, что рад тому, что произошло? Да, могу смело сказать об этом. Я рад, что попал в новый мир, о котором и не догадывался. Мне он по душе. Видимо, я создан для него, а не для мира прежнего. В том мне было неуютно. Так ли я представлял свое прибытие и первые дни? Нет, не так. Иначе. Не так насыщенно событиями. Точно не пещеру, сделанную углеводородным червем, с пещерогрызом, до смерти напугавшим меня, и медведем по имени Угрх, удивившим меня. Я не представлял мертвый лес, не представлял, что встречу англичан и вынужден буду принять в компанию ирландку Кейли. Я ничего этого не представлял и не предполагал. Что я имею теперь? Немного, но достаточно. Для первых дней можно считать, что имею многое. Друзей, девушку, собственное жилье и круглую сумму денег на счете единственного банка в этом мире. Жизнь приятна, как ни крути. Думая о том, куда вложить деньги, я не заметил, как мы приехали в Заксенхаузен и остановились возле дома Модеста Карандашова. Узбек получил честно заработанные 100 кредитов и поехал по делам. В поселок он приехал не ради меня. Я всего лишь выгодный попутчик. После того, как не стало пана, много народу ездит туда-сюда. Жители поселков договариваются о чем-то известном только им. Дел стало на порядок больше. Бизнес поднимают. Модеста дома не оказалось. Его жена любезно отдала ключи от Тойоты, и спустя 10 минут я был за рулем своей машины, в своей одежде и, главное, в больших солнечных очках, которые хоть как-то скрывают мою распухшую рожу. Решил для начала заскочить к Модесту в администрацию и только после этого ехать в дом Бокова. «Мне говорили, что твою морду намяли, но что так? Нехил тебя побили, Никита!» Модест, продолжая улыбаться, подошел ко мне и обнял. «Да, да, досталась малость». Улыбнулся я в ответ и вернул очки на лицо. «Но ничего, пару дней заживет. Главное, живой. Ты, как погляжу, взялся за обязанности с тройным усердием. Модест Карандашов теперь глава Заксенхаузена, и в поселке все меняется. Изменения начались с администрации. Больше в здании не будет отелей и жилых комнат. Все, что когда-то принадлежало Уилкинсу, раздали населению. Кабинет главы поселка перенесли на первый этаж и отвели для этого только холл здания, где до недавнего времени за стойкой ресепшена сидела губастая блондинка. Все остальные помещения попали под реконструкцию. С какой целью, пока не знаю. 4 стола, заваленные горами папок и бумаг. 2 худых парней, не старше 30, что-то переписывают в ноутбуке, не забывая считать суммы на калькуляторах. «Работа, работа, и еще раз работа», — начал рассказывать Модест. «Спасибо Уилкинсу. Еще пару недель порядка можно не ждать. Можешь представить, только 12% дохода поселка оставалось в самом поселке, а все остальное забирал себе Уилкинс. Ну и пан как без этого. Мы считаем, мы диву даемся». «Здание зачем ремонтировать надумали?» — поинтересовался я. «Много чего ремонтировать будем», — ответил Модест. «Теперь в администрации поселка будет трудиться почти 40 человек». Я нахмурился. «Немноговато?» «Нет», — отмахнулся Модест. «Работы слишком много. Одна бригада строителей только из 12 человек будет состоять. На их плечах, по сути, весь поселок будет. От выкрутившегося в двери винтика до прокладки водного канала, если такой понадобится для орошения полей. Не хочешь поработать? Должность бригадира обещаю. Зарплатой не обижу». Я покачал головой и улыбнулся. «Профессия не та, пожалуй, откажусь». Модест спохватился и затарахтел. «Кстати, Никит, хотел спросить, ты как с жильем? Определился, где осядешь?» «В двойке, Модест». «Все с тобой понятно», — грозно-шутливо сказал он и показал на дверь. «Дела у нас, больше не отвлекай!» Я дружески хлопнул нового главу поселка по плечу и покинул администрацию. Пушок, как обычно, маскируется. Сколько ни ищи, не увидишь, пока сам не захочет. Загнав машину во двор, я направился в дом. Еще на крыльце услышал звуки музыки. В доме шумно. Играет композиция «Crawling» легендарной группы «Линкин Парк». Кейли танцует. Она полностью оправилась от болезни. Порхает по залу в легком белом спортивном костюмчике, не замечая ничего вокруг. Как, спрашивается, можно танцевать под эту песню? Нет, мне этого не понять. А песня крутая. Мне нравится «Линкин Парк». Эх, Честер. Мое появление было замечено минуты через две, когда музыка прекратила играть и стало тихо. Впрочем, ненадолго. Из мощной акустической системы начал раздаваться «Moscow Calling» группы «Горький парк». Несколько секунд ушло на то, чтобы остановить музыку, а затем я попал в радостное объятие. Дальше поцелуев, что радует, не дошло. Не в том я состоянии. Собирались недолго. Я перетаскал все наши вещи в машину, выпил чаю и сказал, что можем ехать. Рассказывать подробно все, что произошло за прошедшие несколько дней, не стал. Больше отмалчивался. Куда едем, тоже не сказал. Пусть будет сюрприз. Остановив машину у ворот, посмотрел на свою рыжую подругу и, улыбнувшись, сказал: «Мы на месте». Кейли поселок Двойка понравился, но она так и не поняла, зачем мы приехали сюда. Думает, что отдыхать на реке. Увы, но отдыхать мы будем вряд ли. Если только ночью и в кровати. Мы вышли на улицу, подошли к воротам и вошли во двор. Я спокойно спросил: «Нравится?» «Ник, ты купил дом?» — с восторгом в глазах спросила Кейли. Я кивнул. Улыбка не покидает мое помятое лицо с поселка Заксенхаузен. Кейли взвизгнула и запрыгнула на меня, обхватив ногами за спину. Начала целовать и что-то быстро-быстро говорить. С трудом оторвав ее от себя, поставил на землю, развернул к дому и, подтолкнув, сказал: «Иди, смотри и оценивай. Я машину загоню и вещи начну перетаскивать. Дел горы». Остаток дня мы провели в уборке. Кейли хлопотала в доме, а я на улице. Все, что не нужно, складировал у ворот с последующей целью вывоза на свалку. Работы много, и за день одному не справиться. Планы построены грандиозные. Ближе к вечеру мы затарились в магазине продуктами, вместе сварили ужин, съели его и ближе к полуночи переместились в кровать. Надежда на сладкий сон пропала, когда в ворота начал кто-то тарабанить. И кому, спрашивается, не спится в столь поздний час? В одних трусах я вышел на улицу, но не забыл прихватить с собой пистолет. Поселок Двойка спит, и на улице тихо, если не учитывать легкое тарахтение мотора и свет фар, пробивающийся под воротами. Увидеть Булата Мусина, Сашу Бодрова и Раису Серкову я не ожидал. Приехали они на Саниной Ауди. «Поздравляю с новосельем!» — сходу заговорил Бодров и начал трясти мою руку. «Извини, Никитос, но мы по срочному делу, времени ждет». «Что за дело?» — нахмурился я. «И, кстати, привет». «Привет», — кивнул Раиса. Булат хлопнул меня по руке, показал на мой внешний вид и сказал: «Дело срочное, поэтому можешь идти одеваться. В двух словах, появилось несколько плохишей, и их нужно убить. Поторопись, Никит. Экипировка полная, броню одолжим». Я устало вздохнул. «Не сидится вам на попе ровно». «Но почему не сидится?» Пришлось успокаивать Кейли. Порадовало, что она на появление неотложных дел отреагировала вполне нормально. «Надо куда-то ехать, так поезжай». Сказала, что я главный, а значит, мне и решать. Она готова ждать хоть месяц, хоть год. Где Кейли была все это время? Почему я ее раньше не встретил? Чтобы собраться, потребовалось 12 минут. Закинув разгрузку и оружие в багажник Ауди, я прыгнул на заднее сиденье к Булату. Саня тут же тронул машину с места и, не жалея подвеску, погнал в сторону парома. Раиса принялась рассказывать. Час назад приехал дальний патруль. Про тренировочную базу ПАНа в 100 километрах ты знаешь. Этот патруль оттуда. Часа 3-4 назад в нескольких километрах от лагеря был зафиксирован переход, не спонтанный. Стабильный переход, державшийся почти 40 минут. За это время из перехода выехало достаточное количество техники. 3 автобуса, 2 из которых набиты молодыми девушками, а 1 детьми. Помимо автобуса в этот мир прибыло 8 армейских «Хаммеров» с пулеметами и малокалиберными пушками, 3 военных бронированных грузовика с бойцами и 1 «Страйкер». Наш патруль в движуху не вмешивался и просто наблюдал. Прибывшие братья около получаса находилась на месте, а затем выдвинулась в противоположном от нас направлении. Скорее всего, они просто не знают, куда попали, и пока что будут плутать. Больше ничего не известно. Мы подъехали к парому, который уже ждал. И Саня осторожно въехал на стальную громадину. Не совсем громадину, если сравнивать с паромами Земли. Вряд ли этот паром способен перетащить на ту сторону реки хотя бы грузовик. Пару-тройку легковушек легко. Двое парней снаружи зафиксировали машину при помощи растяжек, и плавсредство тронулось. Минут 10 плыть, не меньше. «Страйкер — это который американский БТР?» — спросил я, когда мы вышли на улицу и подошли к краю парома. «Он самый», — ответил Бодров. «Вживую я такой не встречал». «Я встречал», — ответил я. «Машины серьезные, тягаться с ней мы не способны. Поэтому спрашиваю, какова цель поездки?» «Догоняем и наблюдаем», — ответил Булат. «Боков и все остальные уже в курсе. Светлые уведомлять не стали, но, скорее всего, там скоро узнают. Патрульные успели потрепаться», — он показал на паромщиков. «Эти мы то рассказали». «Плохие патрульные», — пробормотал я. «Наши хоть?» «Один наш, но ты его не знаешь», — ответила Раиса. «Двое казахов, белорус и украинец. Пятерка болтунов». «Разглядеть эту компанию они хотя бы смогли?» — спросил я. Бодров покачал головой. «Сами разглядим», — сказал я и пошел к машине. «Раньше времени все равно ничего понять не удастся. Догоним, увидим, будем думать. Я попытаюсь поспать. Колонна большая, найти ее по следам не проблема. Старайтесь не будить, если крепко усну». Бодров приглашающе показал на свою Ауди и сказал. «Милости прошу. Переднее сиденье в вашем распоряжении». Наполовину разложив сиденье, я устроился поудобнее, закрыл глаза и начал думать.